Глава 13. Конкуренты. Какой сегодня прекрасный день! На голубом небе не облачко, дует нежный, слегка прохладный ветерок. С разных сторон слышно пение птиц, а также ржание лошадей. В моих руках вилы, и я уже больше получаса переворачиваю солому с одного угла в другой, чтобы сено не сырело и не гнило. Спрашиваете, почему и что вообще происходит? Ну, если кратко, то я на задании. Очередном. А если чуть подробнее, то я, ко всему прочему, под прикрытием. И моя роль — конюх. Да, я нахожусь в конюшне и прибираюсь за кобылами, как бы это грубо ни звучало. «Но почему именно я, конюх?» — вырвалось из уст, после чего я гневно вонзила вилы в очередной сток. Вообще задание нам дали уже на следующий день. Не успели мы толком разобраться, что к чему, как нас вновь отправили на дело. О небольшой туристической прогулке можно было забыть, и Киви с Мираэлем были со мной. Но сейчас не нужно идти в подземелье, на кладбище, в старинные склепы. Нас направили в королевский замок в качестве работников. Я, как вы уже поняли, конюх. Киви из-за его выдающихся способностей стал королевским рыцарем. Для этой специальности расы и происхождения не важны. Для них главное умение и преданность. А вот Мираэль стал личной горничной принцессы, а также младшим ребенком местного короля. Должна признать, что я уже устала это говорить, но все же где в этом обкуренном мире справедливость? Мастер нашел для нас три роли, чтобы мы спокойно смогли выполнить свое задание. Устраиваемся на работу под фальшивыми именами и с поддельными документами, а после пытаемся разобраться в задании. В принципе, суть проблемы проста. Пропало королевское достояние. На первый взгляд, это что-то вроде небольшого посоха с звездой на конце, целиком и полностью золото. Казалось бы, что в этом особенного? Ну, подумаешь, украли золотую игрушку, новую сделают. Семейка не из бедных, но все не так просто. Этот посох – своего рода символ власти. Тот, у кого этот посох, по сути, является правителем. Как-то так. Странно, согласна? Но это не так странно для этой королевской семейки, ведь в сущности все они подозревают друг друга. И здесь у нас много действующих лиц. В королевскую семью входят король, два принца и принцесса. Сам король уже не молод, а личный авторитет его явно ослаб. Он практически все время на кровати проводит в компании лекарей. А вот принцы начинают бороться за престол. Наше задание заключается в том, чтобы отыскать королевское достояние и выявить вора. После же вступает естественное развитие событий, а именно мир игры. Если мы найдем королевское достояние, нужно будет отдать его какой-либо стороне. От нашего выбора зависит, какая сторона добрая, а какая злая. Ведь все прекрасно знают, кто победил, тот и добрый. Однако сейчас я лишь конюх, который работает под именем мальчишки. Мне даже имя придумали лошадиное — Сэм. И отказаться не могу, так как на женскую роль, естественно, тянет только такой красавчик, как Мирок. И сколько бы потом Мираэль не уверял, что в его очах я самая-самая, факт остается фактом. Поэтому мне только и остается, что стоять среди этих лошадок и прибираться здесь, размахивая то вилами, то веником. «Фьють-фьють-фьють! Эй, Сэм!» — прозвучал чей-то голос со стороны входа. Это был королевский рыцарь. По социальному статусу они выше конюхов, но при этом проявляют уважение к ним, так как именно конюхи подбирают нужного коня рыцарю. «Сэм, ты сильно занят?» «Нет, сэр», — ответила я, уважительно склонив голову. «Сэм, его высочество, второй принц, желает отправиться на прогулку», — пояснил рыцарь. «Нужно подготовить несколько лошадей для кареты». «Хорошо», — кивнула я. «Все будет готово, сэр». «Можешь не торопиться, парень», — с грустью улыбнулся рыцарь. Они с первым принцем вновь в центральном зале начали выяснять отношения. «Эх», — вздохнул он, поправляя серебристый шлем. «И когда же это кончится?» Именно с этими словами рыцарь покинул территорию конюшни. Первый и второй принцы в последнее время частенько конфликтуют. Потеря королевского достояния сильно бьет по репутации каждого. Одно дело, если вор среди них, тогда конфликт можно будет решить, не вынося за пределы дворца. Другое, если вор некто иной, а еще хуже, кто-то из соседнего королевства. Тогда войны не миновать. И все же мне было интересно увидеть этих принцев. Первый и второй принцы. А также юная принцесса, которой совсем недавно исполнилось 17. Я пока их не видела, только собирала информацию из сплетен местных служанок. На кухне их много. И все же сплетни — это сплетни. А увидеть все лично уже совсем другое дело. Именно поэтому я не стала медлить. Выбрала лучших, по моему мнению, скакунов и привела их ко двору. Но даже когда карета была подана, никто не вышел. Принцы продолжали спорить. Воспользовавшись моментом, зашла в здание, так как даже охранники были внутри. И в первую же секунду, когда я оказалась внутри помещения, услышала звонкий звук разбивающегося стекла. «Ты глупец!» — прозвучал мужской голос, который принадлежал высокому темноволосому юноше, одетому в дорогие наряды черного цвета и золотые украшения. Если не ошибаюсь, черный цвет предпочитает второй принц. А также он любит роскошь, даже чрезмерно. Судя по перекошенному лицу, юноша был в ярости и что-то кричал другому парню, который стоял метрах в 5 от него. Тот выглядел практически так же. Темные волосы, высокие, да и черты лица схожие. Так что можно с легкостью сказать, что это брат второго принца, первый принц. И, по идее, наследник трона. Одно только отличие, если второй принц был во всем темном, то этот во всем белом, словно монах в рясе. И в отличие от разгневанного брата, этот был спокоен. Лишь глаза и приподнятые брови выражали его грусть. «Думаешь, я так просто смирюсь с этим?» — кричал второй принц, размахивая руками. «Никогда! Никогда еще меня так не оскорбляли!» «Брат, послушай меня!» — спокойным тоном говорил первый принц. «Давай все решим мирным путем. Мы же семья!» «Семья? С чего ты решил, что я считаю тебя своей семьей?» «Брат, замолчи! Столь глупый, бесполезный человек, как ты, просто не может быть моим братом!» «О, да я попала прямо в самый эпицентр событий. Хорошо, что поспешила. Если бы еще немного повременила, то самый смак пришлось бы собирать со сплетен. Тут и так скопилось множество рыцарей, охранников и просто дворцовых слуг, так что еще одного конюха в виде рыжего мальчишки никто и не заметит. Принцессы поблизости нет, но ее присутствие не нужно. Главные действующие лица прямо передо мной. О, вон и Киви в доспехах. И ведь нашли его размер. Хотя, возможно, делали новые доспехи на заказ. В любом случае, здоровяк стоял среди других солдат и также неуверенно хлопал глазами, не зная, кого защищать, а на кого нападать. И тут, когда он заметил меня, мы тихо, никого не задевая, принялись передвигаться друг к другу. «Это длится уже больше часа», — прошептал Милор. «А я до сих пор не могу понять, кто есть кто и что мы тут вообще делаем». «Правда?» — удивилась. «Тут все просто». Так же шепотом решила прояснить, указывая на спорящих братьев. «У нас задание — найти королевское достояние и вора». «Это я помню», — нахмурился здоровяк. «Но кто вор и где королевское достояние?» Задумчиво посмотрела на Киви, думая о том, стоит ли ему рассказать больше о правилах данного мира или нет, хотя он и так много уже знает. «Ну, тут довольно трудно, дружище. По сути, перед нами стоит выбор. Есть две стороны — добро и зло. И мы, как игроки, должны выбрать одну из сторон. Кому помогать будем? Какую бы из сторон ни выбрали, противоположное станет автоматически злодеем и вором. А то, что мы выбрали, будет хорошей». «Что?» — протянул Киви в шоке, смотря на меня. «А разве и так не ясно? Тот в белом хороший, тот в черном плохой. Да и слишком много кричит». «Шаблонное мышление», — пожала плечами. «Если мы выберем первого принца, то в итоге выяснится, что второй на самом деле украл королевское достояние из-за зависти, ревности и ненависти к своему старшему брату. Дальше мы узнаем, что он сильный и жестокий противник, с которым будем сражаться. А после победы мы возвращаем королевское достояние и помогаем первому принцу занять свой трон. Та-да! Вот и конец». «Вот как?» — задумался орк. «Звучит логично. Давай ему поможем. Это лучше, чем помогать злодею». «Не-не-не!» — усмехнулась я, после чего покрутила в воздухе указательным пальцем. «Говорю же, не все так просто. Если мы выберем второго принца, то в дальнейшем может выясниться, что этого парня всю жизнь третировали, недооценивали. Ну, знаешь, в детстве все сладости отбирали, а игрушки прибивали гвоздями к полу. У него не было друзей, а все знакомые всю жизнь сравнивали с идеальным старшим братом. Вот он и не взлюбил весь свет земной. При этом, зная его прошлое и сложный характер, кто-то воспользовался этим и украл королевское достояние, обвинив в этом второго принца. Этакая подстава подстав, в которой выясняется, что настоящим злодеем был первый принц. Просто он желал таким образом избавиться от конкурентов на престол». «Ужасно!» — в шоке произнес орк, округляя глаза. «Тогда мы обязаны помочь второму принцу». «Прибивали игрушки гвоздями к полу. Никто не заслуживает подобного. Я бы тоже разозлился». «Киви, подожди!» Остановила здоровяка, который уже собирался порядки свои наводить. Оббежала его спереди и на всякий случай обхватила орка руками. «Это все не точно. Да и говорю же, все зависит от нашего выбора. Тот, кому решим помогать, и будет хорошим. И его история станет истиной». «Вот как?» — притих орк. «И кому же ты решила помогать?» «Разве это не очевидно?» Усмехнулась, вновь посмотрев в задумчивые зеленые глаза Киви. «Никому». «Что?» — озадачился мой напарник. «Все просто», — продолжала улыбаться. «Мне плевать на то, кто из них прав, кто виноват, чья история более грустная. Мы будем следить за ними, а после сами заберем королевское достояние и продадим его. Хе-хе-хе. Врубуша, медленно произнес орк. Так нельзя. От нас ждут помощи. Тем более, деньги тебя счастливой не сделают. Дай мне эти деньги, и я покажу, как это делается. Отмахнулась я, не желая уступать. Нет, ну серьезно. В каждой игре есть такой вот квест. Видишь ситуацию, а после выбираешь одну из сторон. Либо свет, либо тьму. В итоге выясняется, что ты все-таки на стороне правильных. Но разве это не чушь? Третьего варианта никогда не было. Но раз я в самой игре, то почему бы не осуществить задуманное? Плевать на эти дворцовые перевороты. Пусть королевская семейка сама разбирается в своих отношениях. Все равно в итоге ты получаешь лишь 20% от того, что мог на самом деле получить. Выбрать первого принца как доброго? С чего это? Выбрать второго принца как доброго? Не в мою смену. Мне плевать, кто они. В любом случае, не они о моем желудке будут беспокоиться. Но мои мысли были прерваны. «Не бойтесь, ваше высочество!» прозвучал громкий отважный голос. «Ваш верный слуга и сильнейший воин прибыл!» И после этих слов перед первым принцем появился молодой высокий парень в рыцарских доспехах, спортивного телосложения с мечом в руках. Причем клинок был направлен на второго брата. Рыцарь не имел шлема, так что его лицо было отчетливо видно. Светлая кожа, темно-каштановые лохматые волосы, карие глаза и лихая улыбка. Словно он готов бросить вызов каждому в этом зале. Могу сказать сразу, это необычный рыцарь. Мы тут некоторое время, и его я вижу впервые. Это еще что за крендель? Озвучила свои мысли, но, похоже, этим вопросом задалась не только я. А ты еще кто такой? Спросил второй принц. Мое имя Дрожь, отважно произнес парень, выпячивая грудь вперед. И я герой. И в тот момент, словно по сигналу, даже учитывая, что мы в здании, на парня снизошло солнечное сияние, выделяя его из толпы. Все тут же ахнули, понимая, насколько важная личность перед ними. А кто-то лишь сильнее разозлился, но были те, кто вообще не понимал, что тут происходит. «Герой, он!» — задавала я вопросы Киви, но тот лишь смотрел на незнакомца. «И что за тупое имя, Дрожь?» «Дрожи, злодей!» Продолжал выкрикивать Дрожь, указывая на второго принца мечом. «Сегодня ты поплатишься за все свои прегрешения!» Каждый из присутствующих смотрел на этого олуха, не понимая, что в принципе происходит. Даже главные персонажи данного квеста пребывали в некотором недоумении. Кроме первого принца. Похоже, данный герой в самом деле с ним связался. Но то, что он поступит именно так, никто не ожидал. «Отлично!» — раздраженно фыркнула я, смотря на придурковатого героя. Не успела расслабиться, как на нагретое место уже и конкуренты подоспели. «Киви!» — схватила орка за огромную зеленую руку. «Меняем планы!» «Ты что-то задумала?» С напряжением в голосе спросил Киви. «Именно!» — кивнула в ответ. «Раз светлый принц уже занят, идем к темному. Так или иначе, королевское достояние будет моим!» Так думала. И даже Киви был со мной согласен. Мы даже уже собирались выйти вперед и принять на себя удар этого экранного героя, но вновь испытали чувство, когда двери последнего автобуса закрываются прямо перед носом. «Не так быстро, герой!» — раздался мужской голос, после чего из толпы вышло четверо парней, которые закрыли с собой второго принца. И эту четверку я узнала быстро. Это ведь они приглашали Киви к себе в команду. Авантюристы! Что они тут забыли? Как одно и то же задание досталось сразу двум командам? Если только они не работают по собственной инициативе. Этот рыцарь — это ведьма с пятым размером. «Какого черта?» — шикнула я, при этом топнув ногой. «Они что, сговорились?» «Кто ты такой?» — грозно спросил Дрож. «Назовись! Как можешь ты прикрывать злодея?» «Еще не доказано, кто злодей», — парировал в ответ капитан авантюристов. «Убери меч, если не хочешь, чтобы пострадали невиновные». Защитники принцев уже вышли на арену, и игра началась. Я же массировала пальцами виски, буквально физически, ощущая, как мои деньги вновь убегают от меня в чужой карман. Ненавижу это чувство. Эта пустота в кошельке неблагоприятно сказывается на моем желудке. Нет, нет, нет, воробушек, ты не боец, ты вор. Так что прекращай тянуть резину и думай. У нас две стороны, два принца, светлый и темный. Две стороны, которые сражаются друг с другом за власть. Выбери кого-то из них, и сюжет повернется к тебе передом. Но когда все стороны заняты... Хотя, подождите. В королевской семье принца два, а ребенка-то три. Ха, точно! Киви обратилась к здоровяку. Мы вновь меняем план. Да? Удивился орк. Но... Никаких но, оборвала его. Где сейчас мир? С принцессой, напомнил орк. «Отлично!» — злобно усмехнулась. «Раз две стороны заняты, создадим третью. Пошли, навестим нашего товарища по команде». «Знаешь, воробушек...» — осторожно начал Киви. «Когда ты так говоришь о нем, я начинаю бояться тебя даже больше, чем всех монстров вместе взятых». «Не понимаю, о чем ты...» — отмахнулась от слов орка, а сама уже пробиралась сквозь толпу в сторону коридора, который вел в покое принцессы. Я ожидала увидеть принцессу. Именно шаблонную принцессу из сказок, изящную леди, воплощение красоты и изысканности, эталон элиты и благородства. Но мои фантазии разбиты в пух и прах. Когда я оказалась в комнате принцессы, возникло ощущение, что я нахожусь в детской комнате. Иначе это помещение не назвать. Кругом все в розовых оттенках, повсюду мягкие плюшевые игрушки, куклы, разноцветные подушки, ленточки, рюши, бантики и так далее. Даже торты украшают скромнее этой комнаты. Осмотревшись, я прям физически ощутила во рту сахар. В центре комнаты, на подушках, около камина, принцесса устроила чаепитие. Чайные наборы, десятки десертов стояли на блюдечках. Конфеты, кексы, пирожные. И компаньоном изящной темноволосой девушки был Мираэль. Сидит, значит, этот эльф перед принцессой в своем наряде горничной и чаек с печенюшками хлещет. Вот засранец! Пока я там по колено в соломе с лошадиным навозом, он чайком балуется. Похоже, кому-то необходимо уши оборвать. Но это подождет. Сейчас сама принцесса находилась в шоковом состоянии и слегка дрожала, не понимая, по какой причине в ее никем не охраняемую комнату нагрянули человек и орк. А учитывая, что я еще и как-никак парень-конюх выгляжу. Да, странная ситуация. «Ах, ваше высочество!» — улыбнулся Мираэль. Это мои друзья. Я вам о них уже говорила. Отлично. Он исполняет роль девушки, и его вообще ничего не смущает. Но слова эльфа помогли принцессе успокоиться. Девушка внимательно осмотрела Киви, потом меня и с легкой улыбкой спросила. «Так это тот самый молодой человек, о котором ты мне говорила, Мира?» «Да», — засмущался эльф, обхватив ладонями щеки. «О чем они тут щебетали, пока нас не было? Чего Мираэль краснеет? Опять какую-то пошлятину нанес. Хотя это пропустим, хорошо уже и то, что он принцессе с бухты-барахты не начал играть на своей арфе. Иначе боюсь, что наша принцесса весь день бы просидела на фаянсовом троне. Ваше высочество», — обратилась к девушке, после чего поклонилась. «Мне жаль, что зашел к вам столь неожиданно, но у нас действительно чрезвычайная ситуация, а именно ваши братья готовы напасть друг на друга». «Да», — печально произнесла девушка, — «мои братья. Я обоих люблю и не могу выбрать чью-либо сторону, поэтому предпочитаю не участвовать в их борьбе за власть». «Но разве ваш отец уже не выбрал наследника?» «Это так», — согласилась девушка с моими словами. «Но мой второй брат, похоже, не согласен с его выбором. Пропало королевское достояние. Что теперь будет, даже представить не могу». «Не знаю о деталях», — начала я, сделав серьезное выражение лица. «Но могу сказать одно. Если ничего не предпринять, то начнется не просто борьба за власть, а настоящая бойня. Один из принцев умрет». «Я знаю», — воскликнула девушка. «Но что я могу сделать?» «Наймите нас, ваше высочество», — с улыбкой произнесла я, после чего вновь поклонилась девушке. «Наймите нас, и мы отыщем королевское достояние. С ним вы сможете остановить эту вражду. Сможете выбрать следующего короля, либо даже королеву. Что скажете, ваше высочество?» Девушка какое-то время смотрела на меня, не моргая, после чего перевела взгляд на Мираэля, словно спрашивала, не шутка ли это. Киви, как обычно, отмалчивался, а Мираэль в принципе не знал, что следует сказать в этой ситуации. Принцесса была в смятении. Она и хотела, и боялась. И до того, как она вновь заговорила, я услышала мелодичный женский голос системы этого мира. Принято новое задание. Отыщите королевское достояние и передайте его принцессе. «Вы ведь спасете моих братьев?» — уточнила она, хотя ответ я уже получила. «Разумеется», — улыбнулась, думая о том, что возиться в основном придется не с принцами, а с нашими конкурентами. «Но я так просто не сдамся. Не на ту напали».